Глава 11. Некродруид. У мертвия не чувствовали боли, не боялись получить критический урон и действовали слаженно. Львицы покрылись вздувшимися фиолетовыми венами, сквозь которые просвечивалась темная жидкость. И это явно была не кровь. Без всяких рычаний или демонстрации агрессии они хладнокровно мчались на нас, чтобы разорвать за своего хозяина. Им не нужно было никаких подготовительных ритуалов, ведь они — марионетки в руках спятившего некроманта. Тыл прикрывал Кишка, безостановочно убивая отступников и их созданий, а бес ему иногда помогал, когда твари добирались слишком близко. У нас же в авангард вышел паладин Маэстро и выставил перед собой щит. Джон положил руку на плечо своему церковному брату и сосредоточился на передаче энергии. Я стоял слева от массивного воина и уже протягивал руку, чтобы выстрелить заготовкой. У мертвия живут до тех пор, пока не уничтожишь в них ядро. У меня уже имелся опыт сражения с одним из них. Но тогда это был хилый некропес, с которым я по незнанию провозился приличное количество времени. Сейчас же на нас неслась смертоносная стая гигантских кошек, и уклоняться они умели похлеще других монстров. С гибкостью там порядок. Потому я решил воздействовать на почву впереди нас. Львицы не могут не касаться земли, и им сложно уворачиваться от атак снизу. Дерн я оставил как есть, чтобы враг ни о чем не догадался. Но прямо под ним уже были готовы земляные капканы. Это заклинание хорошо тем, что не требовало постоянного контроля. И я тут же начал формирование следующего, попутно стреляя огнем в сборище львиц. Стоило одной ступить в приготовленную ловушку, как глиняный бутон, наподобие гигантской мухоловки, выскочил из земли и обволок собой яростную тварь, а затем потащил в темные глубины почвы. Мне не нужно было их стопроцентно убивать, достаточно обездвижить. Один за другим бутоны вылетали и фиксировали в себе извивающиеся тела кошек. Те пытались царапаться, кусать, мощными ударами стряхивать эту глину, но только еще больше увязали и не наносили никакого урона. Ведь рассеченное место тут же обволакивалось новой порцией жидкой земли. Из сил у мертвия не могли выбиться, но вот сами бутоны тоже непросты. Под трехметровым пластом земли они застынут и высохнут, так что без посторонней помощи попавших в ловушки не вытащат. Мой трюк позволил уничтожить 7 кошек мгновенно, но часть из них уклонились на инстинктах и рассыпались в стороны. Соловей долго заряжал одну из своих стрел, и когда отпустил, пространство вокруг нас обдало ветром. Выстрел был настолько мощным, что в буквальном смысле уничтожил львицу, разорвав ту на части локальным взрывом. Перезарядка кругов займет еще минуты полторы, так что это столкновение было неизбежно. И вот тут нам очень помог маэстро. Он ударил в свой щит Моргенштерном, и впереди возникла непроницаемая прозрачная стена, которую воин подпирал собой. Львицы со всего размаху врезались в нее, но не столкнули даже на миллиметр. Сзади бежавшие хищницы притормозили, и я их тут же накрыл метеоритным дождем. Те бросились в рассыпную и решили нападать не скопом в лоб, а с разных сторон. Их оставалось еще штук 10. В это время лорд зализывал раны в каменном куполе, и даже если мы разделаемся с остатками Прайда, нам все равно придется драться с воскресшим некромантом. Кто знает, может, у него там еще парочка ожерелий припасена. А команда явно уже на пределе сил работает, особенно церковники. Я быстро соображал, как лучше поступить, но последние сомнения развеялись, когда бес вдруг крикнул со спины: «Черт, они возвращаются!» «Сыч!» Убежавшие некро вернулись, прищурив глаз, перевел с бесовского соловей и крутнулся в сторону разозленных некромантов, которые так и не смогли поймать людоедов. Лучник стрелял навесным огнем, используя стрелы одну за другой. Те падали под ноги врагам и взрывались, отрывая им конечности и увечья по полной программе. Я окинул взглядом вернувшееся воинство и переключил атаки метеоритами на них. Повсюду поднялась пыль и грохот. «Плохо, что Вани рядом нет», — подумал я навскидку, поливая огнем территорию. «Без него я как без глаз. Не мог определить, где находился враг. Аналог зрения жизни появится только на пятом шаге некромантии, а у меня сейчас всего первый». Прекратив огонь, я снова повернулся к львицам. Те сообразили, что барьеры поддаются атакам, и, подбегая, врезались в них со всей силы. Мускулистые лапы настойчиво таранили невидимую стену. Каждый такой удар сопоставим с сотнями килограммов мощи, и неизвестно, сколько еще сможет держаться Джон. Клирик и так делал больше положенного. Собственно, ради таких заварушек он и нужен был в группе. Все остальное время тот старался не тратить ману или обходиться ей по минимуму. «Джон, ты справишься еще минуты три?» — спросил я церковника. «Постараюсь!» — крикнул он и продолжал сжимать плечо паладина, даруя тому энергию. Тоненькая струйка крови потекла у него из носа. Связка паладин-клирик считалась одной из самых неприступных. Если оба мага обладали большим количеством маны, то шансы на выживание повышались. Их ментальные тела объединялись в одну общую сеть и использовали запасы энергии для поддержания щитов. Так как нам не нужно было сейчас вести ближний бой, на плечи маэстро легла ноша поддержания призрачной стены. Она требовала концентрации, потому он не участвовал в драке, а стоял как скала, давая возможность дальнобойным союзникам эффективно вести сражение из безопасной зоны. «Держите строй!» — крикнул я и выбежал вперед теневым скольжением. Пришлось тут же уворачиваться от прыгнувшей львицы, и я, найдя подходящее место для погружения, нырнул в потусторонний мир. Там добежал до следующей точки и вынырнул, как дельфин, высоко вверх. Повиснув на секунду в воздухе, я проредил врагов с тыла очередью огненных плевков и снова булькнул в тень. Область передвинулась вперед, и я, задержав дыхание, перебрался к ее краю. На выходе использовал гемофорсную технику и за счет выброса энергии из крови создал искусственного теневого спутника. Мысленный приказ велел ему карабкаться на каменную насыпь, возведенную троицей некромантов-четверок. Мой дерзкий прорыв вызвал замешательство в рядах усиленных умертвий, и этим воспользовался долго целившийся соловей. Стрела понеслась со страшным свистом и взорвала одну из некрокошек, попутно оторвав переднюю лапу другой, бежавшей рядом. Калека встала и, хромая, попыталась что-то сделать, но я, не глядя, пустил в ту область метеоритный дождь. Возможно, это ее не убьет, но двигаться она точно не сможет после такого. Теневой спутник нужен был для того, чтобы контролировать место входа и выхода в потусторонний мир. Это как подвижный люк наружу. Полагаться на удачу в подобных вопросах — не самая лучшая идея. К тому же может так случиться, что на каком-то участке не окажется теней, и что тогда делать? Мой серый клон спокойно карабкался наверх, а я выпрыгивал, как черт из табакерки, и поливал область позади себя смертоносным огнем. Наконец, оказавшись на вершине, я выпустил из кончика ножа уже сформировавшийся пескоструйный резак. Только в этот раз он был гораздо больше предыдущего. Одна из львиц позволила себе лишнего и добралась таки до меня. Вот только упала, распополамленная, вниз. Откуда ее верхняя часть упрямо ринулась обратно, остервенела, карабкаясь и показывая почерневшие зубы. Защитный купол исчез из-за большого расстояния между мной и Джоном, однако меня это уже не волновало. Двухметровый резак вгрызся в породу, словно нож в масло. Как кроты спрятались. Но ничего, сейчас я вас оттуда выкурю. Я крошил и крошил камень, сбрасывая вниз по скату куски по полцентнера. Сверху мне была видна обстановка во всем лагере. Вдали, за домами, стояли недобитки некромантов первых-третьих шагов и готовились штурмовать забаррикадировавшихся ребят. На стенах вдруг показались новые фигуры. Одна за другой они подбегали к краю и выставляли вперед светящиеся магические мечи, направляя их в спины ничего не подозревавших отступников. Последовала команда «Пли», и мартиканты изрешетили стихийными заклинаниями врага с тыла. Они стреляли и стреляли сверху, имея шикарную позицию. «Отлично! Ваня вовремя подоспел», — улыбнулся я и достал второй нож из жилетки. Как раз круги перезарядились, и теперь следующим порезом я вызвал второй резак и, бешено работая обеими руками, пробивался все ниже и ниже в каменную кладку. Пошли робкие попытки залатать дыры, но каменщики не были настолько хороши, как Христ. Я уничтожал слои раньше, чем успевали создаваться новые, и, наконец, провалился внутрь сооружения, куда скользнул и мой теневой спутник. Время прощаться с ним еще не пришло. На столе лежал лорд, восстановленный только по грудь. Остальная часть тела у него представляла обглоданный кусок с видневшимися внутренностями и бьющимся здоровенным сердцем. Я уменьшил размеры пескоструйных мечей, чтобы не задевать стены, и довольно быстро расправился с ближайшей ко мне четверкой. Из земли разом выскочило 7 каменных рук, и похватали меня кто за щиколотку, кто за голень, а одна чуть не дотянулась до колена, с намерением раздробить чашечку. Их пальцы цепко держались за ногу и причиняли боль. Однако я мгновенно срубил их резаком, а затем, встав на пятки, упал спиной назад, чтобы успеть уклониться от рикошета каменных пуль врага. Тело попало в родную тень, отброшенную светом луны, который просочился в проделанную мной дыру. Я плавно приземлился. Это, кстати, еще один отточенный навык. Можно мгновенно входить в потусторонний мир, а можно гасить инерцию, словно попадая в кисель. Об этом я узнал, когда готовился к вылазке на лорда, штудируя монографии по теням. Мечи никуда не пропали, поэтому в следующий момент я показал незадачливым некромантам пару фокусов. Вынырнул лишь наполовину и спилил полтуловища второго земляного мага. Он попытался покрыть тело камнем, но, увы, резак не щадит тупоголовых. Помещение было тесновато для драки, а для меня в самый раз. Я вылезал, поддевал, колол, и так, пока все трое стихийников не полегли в своем же созданном гробу. «Тварь!» — орал лорд. «Трус, выходи, жалкая букашка, и сразись со мной на равных!» Я стоял прямо за его спиной, пока тот озирался со страху и искал, где же я выскочу. Все его силы сейчас были направлены на лечение, так что я сомневался, что он мог бы причинить мне вред. Не собираясь издеваться над поверженным врагом, я материализовался и рассек его сердце вместе с одним легким пополам. «Я...» Он булькнул кровью из горла, все лицо покрылось гримасой боли, лоб вспотел, а глаза заволокло красной сеткой лопающихся сосудов. Казалось, его голова сейчас взорвется, но даже так он продолжал какое-то время бороться за жизнь. Я положил оба ножа обратно в жилетку и дал схватить себя. Рука некроманта сжала мне предплечье, и тот, собрав последние силы, выпалил. «Я глупец, прошу повелит...» Дослушивать я не стал и пробил ему череп ледяной стрелой. Рука некродруида ослабла и безжизненно повисла. Оставшийся целым глаз смотрел вверх на луну, пока его не заволокло пленкой смерти. Я забрал артефакт на тотем льва и выбрался наружу, толкнув тело ветром. Ухватившись за край, выкарабкался и увидел, что мои ребята уже стояли у подножия саркофага. Мартиканты же как пришли, так и ушли, не попрощавшись. Я скользнул вниз по полотну тени и осмотрел всех. Целы. «Хорошая работа», — похвалил я их. «А теперь уходим отсюда». «Как?» — вздернулся бес. Тут же добра навалом. Ты чего, сыч? А того, что я не хочу тут полночи мародерствовать. За нас есть кому это сделать. Бухарец почесал голову. «Так это они нам помогли? Твой второй отряд?» — спросил он то, что все хотели узнать. «Да», — кивнул я, а сам встретился взглядом с Кишкой. «Сказал или нет?» «Ну тогда лады, пущай поработают, а то пришли в самый последний момент, когда я уже всех раскидал». Я поднес пальцы к зубам и оглушительно свистнул, так что бес замолк и отшатнулся, ковыряясь в ухе. «Хоть предупреждай, так и оглохнуть недалеко!» Ко мне, лениво порхая, подлетел мамон, прятавшийся все это время на отдалении. Я достал зеленый кусочек ткани и привязал его к лапке голубя. Это был знак Бенкендорфу, что миссия выполнена, и можно приступать к штурму 30-метровой бреши, куда наши уже стянули значительные силы под покровом ночи. «Приведешь сюда чистильщиков, понял меня?» — спросил я голубя, выпячивавшего вперед грудь, свою просьбу я подкрепил стуком в его сознание, которое пока было для меня закрыто. Лишь изредка мамон позволял себе одно-два слова. Сейчас ему важен был визуальный контакт. Я брал его с собой, чтобы он запоминал местность и людей. С Христом пернатый уже подружился, так что легко найдет того в лесу. Упрямец сделал вид, что не замечает меня. «Давай, лети уже!» Я подбросил его вверх, и мамон попытался было атаковать на лету жидким снарядом, но мое движение руки спугнуло его, и злопамятный обжора улетел с затаенной обидой. «Ну что, домой?» — хлопнув в ладоши, спросил бес. Я расплылся в улыбке, заставив магов переглянуться. «Видимо, не домой», — вздохнул бухарец. «Правильно мыслишь. Мы присоединимся к штурму 30-метровки». Огорошил я всех. «Артем, у меня недостаточно маны на барьеры», — начал было Джон, но я поднял руку, призывая к молчанию, потому что остальные тоже были не в восторге. «Я не понял. Вы тут мои приказы собрались обсуждать? Сказано, идем штурмовать брешь, значит, идем. Кого-то что-то не устраивает?» Я заглянул каждому в глаза. «Никого не держу. Домой — это туда». Моя рука показала направление на бастион, но все продолжали молчать. Первым за всех сказал маэстро, как это он всегда делал в решающих моментах. «Все в порядке, сыч, мы с тобой». Подлечив и одев спасенного Жарикова, группа покинула лагерь лорда и направилась к ключевой бреше данного сектора. Это важно было сделать сразу, пока на западной земле не предъявили права другие группировки отступников, или, чего хуже, сам Якоб Пельняк. Хозяин бастионской ложи явно хотел прибрать к рукам пустующие земли, чтобы в одиночку доить бреши малютки. «Закрываем в тот же день», — кивнул мне давеча Христ. «Как только закончите, жду вас, иначе потом будет поздно». «Да, тяжело. Да, все устали. И топать нам еще часа три. Но там сейчас сражались государственные маги, жертвуя собой, чтобы зачистить этот участок леса. Все ради империи, дабы военные смогли возвести блокпосты с новым поселением и укреплениями по периметру. Места силы, которые тут образовались, послужат во благо страны, а их, к слову, немало, и редких тоже хватало». Ребята шли хмурые и внимательно смотрели по сторонам. «Мы как раз миновали опасный участок между брешами. Карта местности, загруженная в мою голову, всегда правильно показывала направление. А беседы с Терехом и его картографические заметки по вологодским лесам экономили сейчас нам уйму времени. Луна сейчас была полной, потому любые прогалины хорошо освещались, а тени были особенно зловещими. Тропами мы, наконец, вышли к нужному участку и, отодвинув в сторону ветки, увидели раскинувшийся лагерь на полсотни человек. Можно было бы организовать больше, но конкретно эти молодчики были самыми опытными ликвидаторами в бастионе, и их сюда пригнали в атмосфере строжайшей секретности, чтобы пресечь любые слухи. На холме уже возвели укрепления наподобие тех, что мы видели у лорда, только эти выглядели выше и эстетичнее. Края ровные везде, удобные лестницы, а не халтурные кое-как слепленные куски камня. Сразу видна работа мастера. Голубь Мамон уже побывал тут и отправился в бастион за чистильщиками. В самом укреплении сейчас находился лишь десяток клириков-конопатчиков, ожидая команды. А вот внизу кипело вовсю сражение с монстрами. Вспыхивали тут и там огни, а грохот выстрелов разносился по всему лесу. Стойкая линия из паладинов держала строй, не давая чудовищам прохода. «Рад, что все живы!» — прокричал нам Христ, когда мы подоспели к позициям командования. Офицер бегло кивнул бывшим подопечным и показал рукой на зияющую плоскость смоленистой бреши. Из нее сейчас активно вылезали иномирные твари, пополняя ряды врагов. «Последний рывок, мужики!» —